Кай погрузился в размышления, ничуть не удивившись последним словам бывшей культистки. В конце концов, ее господином являлся Грин, который уже не раз демонстрировал определенное знание будущего. Так или иначе, предложение действительно заинтересовало мужчину, чего только стоила возможность слияния с Зеро из шести душ и тел, что с текущими параметрами двойников в итоге дало бы Каю более 127 ви. С такой мощью можно будет уже не опасаться по-настоящему сильных безграничных, а при активации трофея и вовсе появится шанс посоперничать с топовыми. И что ты хочешь взамен? В ближайшее время в мире небожителей произойдет одно серьезное событие, в котором тебе придется поучаствовать. Я хочу, чтобы ты взял меня в свою команду, так как места ограничены. Что за событие и как скоро оно начнется? Не знаю ни того, ни другого, пожала плечами Рианна. Но это точно не вторжение новой армии истины, коего ты так опасаешься. Допустим, я соглашусь. Как скоро ты сможешь улучшить Зеро и решить проблему с отторжением? С первым справлюсь за несколько часов, а второе зависит от тебя. Но повелитель сказал, что ты быстро все поймешь, что ты отлично владеешь волей. Зачем тебе участвовать в этом событии? Секрет, усмехнулась девушка. Кай вздохнул и откинулся на спинку стула. С одной стороны, сделка обещала сделать его значительно сильнее, что упростит защиту храма и позволит пораньше забрать близнецов. С другой же вновь связываться с Грином он не особо желал. Пока ты думаешь, взялась Рианна за десерт, советую поскорее позвать шестого в мир небожителей, иначе будет поздно ему помогать. Что это означает? Нахмурилась Ашцилла. Что его тоже нужно будет взять в то событие, так как моя подсказка ведет именно туда. Хорошо, кивнул Кай, отправив нужное сообщение на Эпикрию. У меня есть время. Как скоро нужно дать ответ? Не позже, чем через час после начала события. Не пойму, с чего ты вообще взяла, что господин Суверен будет участвовать в нем? Спросила Лилит. Потому что у него попросту не будет выбора. Ты угрожаешь хозяину? Возмутилась Виола. Лишь констатирую факт, покачала Рианна десертной ложечкой. Повелитель сказал, что это произойдет. И ты ничуть не сомневаешься в его словах? Поинтересовался Кай, слегка наклонив голову. «Я ничуть не сомневаюсь в своем повелителе, он никогда не ошибается». «Вот как?» — хмыкнул мужчина, а затем поднялся. «Можешь оставаться здесь или вернуться на гостевой этаж. Как только начнется событие, я дам тебе ответ». «Окей». Кай покинул ресторанное измерение, велев Иссуи, главе отделения храма в мире небожителей, наблюдать за Рианной. Аналогичный приказ получил и один из теней, что дежурил в небесной башне. До назначенной с Творцом барьеров встречи оставалось менее получаса, так что божества сразу полетели к межсекторному массиву переносов. Однако не успели они покинуть даже территорию воли храма, как весь мир вдруг задрожал. На плечи божеств тяжестью навалилась незримая пугающая сила, небеса резко потемнели, а по пространству прокатились множественные искажения. Включилась оглушительная сирена. Внимание! Объявлен карантин. Мир небожителей был изолирован. Во избежание наказания не пытайтесь покинуть планету или как-либо навредить барьеру. Ограничительные меры будут сняты сразу после решения проблемы. Кай вскинул взгляд и понял, что причиной потемнения стали не тучи, а накрывшая планету сероватая пелена. Что происходит? Переглянулись вооружившиеся божества. Внимание! Получено задание. Закрытие пробоя. Пройдите через пробой, открыт доступ для 5 искр. В законсервированную лабораторию создателя и найдите способ закрыть его. Награда. Стихийный расширитель. Отказ. Искусственная блокировка доступа к следующей ступени. Время выполнения. 1 год. Стихийный расширитель. Безранговый артефакт альфа-класса. Особенность. Насыщает изначальный слот любой стихии на уровне идеального ядра и компенсирует отсутствие королевской сферы данной стихии. Уже готов ответить, обернувшись, Кай мрачно оглядел вышедшую Рианну. «Я согласен», — кивнул он в конце концов. «Я же говорила, что повелитель никогда не ошибается», — рассмеялась девушка. Глава 24. Лаборатория жизни. Несмотря на карантин, Кай все равно велел остальным отправляться на встречу с Творцом барьеров, а сам вернулся с Рианной в волю храма. Поднявшись на исследовательский этаж, он создал шестерых клонов и взглянул на девушку. «Еще что-то нужно?» «Нет, но если хочешь ускорить процесс, то понадобится и твое участие. Самой мне будет сложнее воздействовать на твоих клонов». «Без проблем, тогда приступаем. У нас действительно не так много времени». Согласно дополнительному описанию задания, На данный момент пробой в лабораторию создателя был рассеян по всему миру небожителей. Система не могла закрыть его, но имела возможность собрать в одном месте и стабилизировать. Произойдет это не раньше, чем через 5 часов, на что прямо указывал специальный таймер в интерфейсе Кая. Как только полноценный проход будет сформирован, получившие задание божества автоматически узнают координаты. «Приступаем», — кивнула Рианна. «Мой подход относительно прост, но довольно нестандартен. Ты создавал Зеро с точки зрения объединения душ, ведь это основа твоих двойников. Я помню твои объяснения в пагоде, объединить больше 4 так действительно не выйдет. Как минимум, чтобы они потом нормально функционировали. Но что, если пойти от обратного? Что, если в основе будет лежать объединение тел, а не душ? Думаешь, я не размышлял над этим? Я достиг уровня мудреца в том числе и в познании пути крови, но это никак не помогло. Да, ты знаешь более полное колебание, чем я, но имеешь ли ты такой же опыт и знания в практическом применении этой стихии? Не спорю, ты в этом лучше меня, но суть это не меняет. Обычными способами проблему не решить даже через смену подхода. Это, наоборот, только усложнит все. Обычными способами действительно не решить, но есть же еще и необычные, усмехнулась девушка. Фактически тебе нужно сделать всего 2 вещи. Во-первых, укрепить связь души и тела каждого клона, чтобы их дальнейшее объединение через плод стало менее проблемным. Во-вторых, создать связь тел внутри Зеро такой силы, что это позволит удержаться еще 2 душам без нарушения стабильности всей конструкции. С первым может помочь способ подключения новых душ к основным у Сазарка, а со вторым – банальная адаптация мантикор. Некогда Кай сам пришел к похожим мыслям, но придумать что-то и суметь реализовать – это совершенно разные вещи. Пусть у храма и не было доступа к останкам Сазарка, однако силу мантикор его ученые неплохо успели исследовать. Попытки использовать их клетки в Зеро проводились не раз, но серьезных успехов Кай так и не добился. Впрочем, полностью сомневаться в Рианне мужчина тоже не спешил. Свою гениальность и обширные познания в вопросе изменения плоти она демонстрировала уже не раз, особенно когда разработала метод превращения двойников в подобие полубогов. Возможно, и на этот раз что-то выйдет. Советую погрузиться в медитацию и предельно сконцентрироваться на восприятии. Внимательно наблюдая за моими действиями и его душой, приблизилась Рианна к легшему на операционный стол клону. «Не бойся, я и так все запомню. Как знаешь, надеюсь, потом не будешь просить меня все снова показывать. А теперь ослабь его регенерацию на время», — попросила девушка и аккуратно разрезала живот клона. Погрузив ладонь в плоть и нащупав оболочку души, Рианна прикрыла веки. Дальнейший процесс растянулся почти на полчаса, в течение которых божественная воля Химеры медленно и неохотно укрепляла связь искусственной души двойника с его телом. Наконец, открыв глаза и вытянув руку из раны, что тотчас затянулось, девушка посмотрела на Кая. «Запомнил?» Вместо ответа мужчина сложил руки за спиной и посмотрел на другого клона. Их воля была идентичной, так что разрезать живот и обхватывать душу для снижения сопротивления не требовалось. Она и так находилась во власти Кая. Колебания искусственной оболочки стали стремительно меняться, и уже менее чем через минуту все завершилось. Мужчина перевел взгляд на Рианну. Нахмурившись, та подошла к двойнику и принялась изучать его. «Неплохо», — хмыкнула девушка с толикой зависти. Все же она не являлась вознесенной, поэтому использование божественной воли отнимало у нее немало времени и требовало огромных усилий. Как и другим обычным божествам, Рианне каждый раз фактически приходилось погружаться в медитацию для серьезного изменения колебаний струн. Теперь идем с другой стороны. Снизь его сопротивление, адептка вернулась к своему подопытному, и с ее рук сорвались десятки различных техник пути крови. Внимательно наблюдая за происходящим, Кай с удивлением прищурился. Несмотря на свои неимоверные познания, подобные плетения он видел впервые. Конечно, они являлись божественными техниками с заведомо неправильной структурой, однако даже правильные их части были для мужчины в новинку. Они определенно являлись уникальными разработками самой Рианны. «Только что мы усилили связь души с телом, а теперь я усиливаю связь тела с душой», — пояснила она. «Но одних техник мало, дальше нужно закрепить их эффект». Кай сделал шаг и моментально оказался возле опешившей девушки. «Я закончу», — уверенно кивнул он, окутывая клона волей. На этот раз ему понадобилось не менее 5 минут, но с задачей суверен храма все же справился. «Ты схватываешь налету», — похвалила Кай Рианна. «Впрочем, никто другой и не смог бы заинтересовать повелителя». первый шаг позади, осталось провернуть подобное с другими клонами, после чего можно будет создавать обычного четверного Зеро. После этого перейдем уже к внедрению клеток Мантикор и добавлению еще двух клонов. Обучение продлилось еще почти час, в течение которого Кай овладел необычным набором колебаний. Разработанные Рианной специально для Зеро, они запускали необходимую адаптацию во вживленных в него клетках Мантикор. Сами по себе эти колебания были известны мужчине, но в такой комбинации он использовал их впервые. Все-таки мельчайших вариаций применения любой стихии было бесчисленное множество. В конечном счете им удалось создать полноценного Зеро из шести обычных клонов. Конечно, один раз Кай ошибся, чем сгубил сразу две искусственные души, но большой потери это не стало. Используемые для экспериментов двойники изначально являлись пустыми, без нормального разума и личности. «Да, похоже, все работает идеально», — резюмировал Рианна, наблюдая за опытным образцом. «Конструкция справляется». «Согласен», — кивнул Кай и заморозил первого шестерного Зеро. Как и другие, для активного существования он требовал огромного количества сил, поэтому большую часть времени должен был находиться в стазисе. Кроме того, конкретно этот Зеро самостоятельно поддерживать себя и вовсе не мог, раз ни одна из его душ не обладала нормальным разумом. На время тестирования это бремя на себя взвалил Кай, но потом ему придется создать нового Зеро из старых клонов. Но что насчет отторжения? Повернулся он к Рианне. Здесь тоже ничего особо сложного. Отторжение – это всего лишь защитный духовный механизм, просто у нас он крайне продвинутый. Божественная оболочка довольно умна, если можно так сказать, поэтому может обнаруживать маскирующиеся под часть тела яды, болезни и прочие вредоносные вещи. Но это же и мешает тебе слиться с Зеро, хотя он фактически состоит из твоей же плоти и твоих же сил. Ведь по своей структуре он слишком сложен и необычен, чтобы божественная оболочка не заподозрила неладное. Отключить эту защиту без серьезных последствий нельзя, да и в целом глупо, но зато можно внести в нее исключение, объяснила девушка, протянув Каю одноразовый свиток памяти. Здесь объяснение повелителя о том, как сделать это при помощи воли. Научишься, сможешь снова сливаться с Зеро. Правда, не навсегда. Божественная оболочка достаточно продвинута, чтобы регулярно проводить самоанализ и обновляться. Исправить это не выйдет, так что прописанное тобой исключение будет существовать не больше нескольких минут. Затем каждый раз придется снова вносить его перед слиянием. Но ты же у нас вознесенный, быстро справишься. Как и думал, принял Кай свиток. А что насчет, там же повелитель указал маршрут к одному из залов лаборатории создателя, перебила его Рианна, в котором ты сможешь найти что-то, что поможет с решением проблемы искры шестого. Ясно. Я выполнила обещанное. Выполнила, кивнул мужчина. Я возьму тебя в лабораторию создателя, даю слово. Верю, усмехнулась Химера, отлично знакомая с философией вечного пути. Возвращайся на гостевой этаж, с тобой свяжутся, когда мы будем готовы к отправке. Кай не желал затягивать с изучением свитка, но сперва наведался к Ашцилле и остальным, что как раз вернулись со встречи. Несмотря на объявленный карантин, творец барьеров все же принял их. Впрочем, общались они недолго. Гениальный дизайнер получил мерки последователей Кая, ознакомился с вариациями формы храма и выслушал пожелания девушек. А вот на Шаку он практически не обратил никакого внимания, словно тот и не был официальной причиной приглашения. Зато поинтересовался отсутствием Кая, что сразу насторожило Ашциллу. Так или иначе, ничего особого на встрече не произошло, и божества храма спокойно вернулись в столицу корпорации. Беспокоить Кая они не стали, разместившись на одном из верхних этажей небесной башни. Здесь же обнаружился и шестой, успевший прибыть в мир небожителей буквально за 40 секунд до закрытия врат Кумены. После недолгого разговора Кай переместился в зал для медитаций, где принялся изучать свиток. В нем содержалось совсем немного информации, но ее ценность оказалась невозможно описать. Грин легко и доходчиво объяснил, а следом и продемонстрировал, как внести исключение в пассивную защиту божественной оболочки. А ведь ее устройство и поныне являлось одной из главных загадок мироздания, что будоражило умы множества ученых Эйкумены. Благодаря энергозрению Кай сходу освоил навык, а на его оттачивание до идеала потратил всего полтора часа. Теперь он буквально за долю секунды мог внести исключение в защиту божественной оболочки. Следом мужчина приступил к созданию разумного Зеро из шести душ, в процессе чего ему и сообщили о прибытии охранной группы службы безопасности А3. Параллельно Кай получил официальное приглашение на встречу с неким высокопоставленным представителем корпорации. Решив не игнорировать фактических правителей мира небожителей, Кай быстро закончил дела, предупредил Ашцилу и спустился ко входу в волю храма. Властитель насмешка судьбы, вежливо поинтересовался один из звездных императоров и, увидев кивок, продолжил. «Нам велено сопроводить вас в главный офис корпорации. Я арестован», — приподнял бровь мужчина. Сложно было не насторожиться, когда в качестве сопровождающих присылают целый отряд божеств. Ни в коем случае. Вас должны были уведомить о встрече, а конкретно нас прислали из-за общей ситуации на планете. Разумеется, вы можете отказаться. Задумавшись для виду, Кай уточнил, кто именно желает встретиться со мной и по какой причине. В приглашении ничего не объяснили. К сожалению, деталей нам тоже не сообщали. Мы можем попытаться связаться с начальством, но не факт, что нам ответит. Из-за карантина в офисе сейчас полная неразбериха. И все же я попросил бы вас сделать это. Хорошо, ХМ, ответили сразу. Вас приглашает временный заместитель нашего главы. Временный, словно невзначай переспросил Кай, которому все никак не удавалось связаться со стариком. К сожалению, властителя помыслы предвкушения и его настоящего заместителя не было на планете в момент объявления карантина, так что они теперь не могут вернуться. А из-за неразберихи я сам только сейчас узнал, что кого-то назначили нашим временным руководителем в мире небожителей. Обычно эту роль выполнял старший среди всех групп, но, видимо, нынешняя ситуация слишком серьезна, пояснил излишне болтливый звездный император, так и не заметив легкого воздействия воли Кая. «Встретиться же с вами хотят из-за общего задания. Мне сказали, вы поймете, о чем речь». В итоге мужчина согласился на сопровождение и уже вскоре вошел в кабинет властителя помыслы предвкушения. За столом старика обнаружился незнакомый Каю темный эльф. Вежливо представившись, безграничный сразу перешел к делу. «Дабы на всякий случай все прояснить, о вашем задании нам сообщила система. Вы не единственный, кому его выдали, а в рамках божественного дикта с ней корпорация имеет право получать важную информацию для защиты мира небожителей от лаборатории Создателя. Сейчас мы связываемся со всеми, получившими задание, координируя подготовку к экспедиции. Для вас у меня есть два предложения. Первое. Вы можете передать нам свое задание в обмен на 1 000 000 кредитов. Система разрешила корпорации так делать. В этом случае вам не будет грозить ни наказание за отказ, ни опасности лаборатории Создателя». Кай сдержал усмешку, ничуть не удивившись. Очевидно, что корпорация желала завладеть как можно большим числом артефактов первых и тем более самого Создателя, кои могли отыскаться в его личной лаборатории. «Боюсь, награда за задание куда ценнее, чем 1 000 000 кредитов», — вежливо ответил Кай. Он считал, что сейчас его станут пугать рассказами о невероятной опасности того места, начнут предлагать более выгодные условия или даже давить, однако безграничный всего лишь улыбнулся. «Понимаю», — принял он отказ с необычайной легкостью, словно давно был готов к нему. «В таком случае Атри предлагает вам отправиться совместно с нашим отрядом. Все добытые вами сокровища останутся вашими, это заверим заранее в договоре, а от вас потребуется лишь помогать другим членам отряда. Также мы заплатим вам все тот же 1 000 000 кредитов, притом сразу. Согласитесь, предложение более чем щедрое. Вы получаете защиту большого и мощного отряда и внушительную сумму. Есть только одно условие. Нужно взять с собой Шаку Золотую Рябь. Столь опытный гид будет крайне полезен в экспедиции в подобное место». В разуме Кая промелькнуло озарение. Наконец все сошлось. Творец барьеров пригласил их не просто так. Те, кто подговорил его на это, знали точную дату появления пробоя в лабораторию Создателя, поэтому и выманили Кая с Шакой в мир небожителей. Вероятно, они же и стали причиной отсутствия властителя помыслы предвкушения, хотя обычно он крайне редко покидал планету, тем более еще и на пару с заместителем. Само собой, Кай ничуть не сомневался, что за все это ответственны яшнеровцы и их подельники. Иначе как еще было объяснить истинную татуировку разрушения и созидания, хорошо запрятанную в теле темного эльфа перед ним? Некогда лаборатории Создателя существовало не менее 5, и каждая представляла из себя гигантский научно-технический комплекс, расположенный в отдельном изменении. Сейчас же официально было известно лишь об одной – лаборатории жизни, полигоном для которой и являлся мир небожителей. Там создали большинство живых существ и кумены, и там же теперь обитали те, кого изначально совсем не собирались выпускать на волю. За миллиарды лет запустения многочисленные чудовища и прочие эксперименты покинули свои клетки, став серьезной угрозой для всей Айкумены. К примеру, в третьей эпохе из лаборатории вырвалась ужасная болезнь высшего ранга. Правящие тогда Магнус и система среагировали довольно быстро, но даже так зараза успела опустошить более тысячи миров. Мастера и даже божества гибли за считанные минуты, оказываясь не в силах что-либо противопоставить вирусу. Выжили лишь смертные. Слишком слабыми они были для его размножения. Собственно, с тех пор и появились карантинные меры на случай возникновения пробоев из лаборатории жизни. Ведь уничтожить ее система не могла, так как именно там находилось ядро массивов сбора энергии мира небожителей, обеспечивающее передачу праны в центральный мир к небесному трону. Подчинить лабораторию тоже не вышло, управляющий отказался передать контроль над ее массивами, после чего система направила в измерение администраторов и вестников. За приток праны она могла не беспокоиться, поскольку протоколы создателя запрещали управляющему останавливать или вредить работе ядра массивов сбора энергии. Успешно прорвавшись в измерение, служители системы принялись вручную переключать контроль над массивами. Захватив более 80% лаборатории, они наконец достигли центра и внезапно исчезли. Связь пропала, а спустя сутки из всей группы в мир небожителей вернулся лишь один искалеченный вестник. Их заманили в ловушку, изначальная легкость захвата оказалась не более чем обманкой. Стоило расслабившимся воинам достичь центра, как все чудища лаборатории разом набросились на них. В тот же момент и исчезла связь с системой, без которой администраторы быстро рассеялись, а вестники лишились временных усилений. Довольно быстро глушение сигнала распространилось на все измерение, лишая систему власти над ним. В конце концов она решила законсервировать лабораторию жизни, посчитав новое вторжение излишне затратным. Своим последним приказом система сделала захваченные массивы полностью автономными и запрограммировала на определенный ряд действий. Подчинить их стало больше невозможно, охранные системы перешли в режим тотального уничтожения, а пространственные якоря изнутри заперли измерение. И все же полностью закрыть лабораторию жизни оказалось невозможно, дабы не нарушить работу массивов сбора энергии в мире небожителей. Неизвестно, какие цели преследовал управляющий, но именно эта лазейка и позволила ему каждые несколько сотен миллионов лет создавать пробои. Разместившись в просторном кабинете на вершине воли храма, Ашцилла, Лилит, Виола, Шака и Шестой внимательно слушали Кая. Наконец, закончив пересказ основных сведений о лаборатории, кое он выяснил в Ордене Хронистов, мужчина перешел к главному. Ватри предложили участвовать вместе с их отрядом. И, судя по всему, за всем вновь стоят яшнеровцы. «Значит, ты согласился?» – догадалась Ашцилла. «Они настроены решительно», – кивнул суверен, присев на край стола, «и точно пойдут на более серьезные меры, если откажусь. Но сейчас их больше интересует Шака, а не я». Взгляды воинов сместились на опешившего гнома. «Я на кой хакахаем?» – кашлянул он в кулак. «На кой я им вообще сдался?» После потери контроля над большей частью лаборатории ее управляющий сблизил измерение с лабиринтом бесконечных дорог. Теперь весь научно-технический комплекс погружен в настоящий пространственный хаос. Твои способности гида будут очень полезны там. Понятно. Так вот зачем предок тоже участвовал в этом. Шака задумчиво опустил взгляд, а затем пожал плечами. Ну, раз надо, так надо. Мое задание дает пропуск пяти искрам, включая мою, продолжил Кай. Изначально корпорация хотела использовать оставшиеся для своих бойцов, но я отказался от обещанного миллиона кредитов в обмен на пропуска для вас. Один автоматически уходит Шаке. Второй, как и обещал, получит Рианна. Что же до последних двух? С нами отправится Виола и Лилит. В кабинете повисла тишина. Почему не я? Спросила недоумевающая Ашцилла. Понимаю выбор Виолы, но я буду куда полезнее, чем Лилит. Без обид, кивнула она подруге. Будь это просто вылазка в лабораторию, я бы взял тебя, но неизвестно, что яшнеровцы задумали на мой счет, перешел Кай на духовную связь. На фоне сильных безграничных разниц между тобой и Лилит все равно несущественно, но зато в крайнем случае она воскреснет с помощью яйца Феникса. А вот у тебя второго шанса нет. Моя выживаемость в разы выше, тем более с божественными способностями. Убить вампира крайне сложно, возразила девушка. Но не невозможно, покачал мужчина головой. Тебе попросту незачем подвергаться такой опасности. А тебе есть зачем? Ради награды за задание и возможности решить проблему шестого я готов пойти на риск», – кивнул Кай. «Ну так и я готова пойти на риск ради помощи своему партнеру. Поэтому причина у меня все-таки есть. Подумай о детях. Зачем создавать ситуацию, когда они могут лишиться сразу обоих родителей? Ты ищешь отговорки, Кай. Мы оба прекрасно знаем, что можем погибнуть в любой момент. Мы вступили в большую игру, и пути назад нет. Иначе уже давно покинули бы Синктрум и запрятались в какой-нибудь давно забытой дыре Айкумены. Но как воины мы давно готовы к смерти. Нам не привыкать ставить жизнь на кон. И я готова сделать это снова, если смогу помочь тебе. Я благодарен за это, но все равно не хочу подвергать тебя такой опасности». Кай попытался погладить Ашцеллу по щеке, но та резко отбила его ладонь. В ее взгляде запылала злость. Виола и Лилит вскочили с кресел, но сразу же остановились, увидев жест суверена. «Кто я, по-твоему, такая красивая девочка? Мать твоих детей, просто возлюбленная? Ты забываешься, Кай Эрнхард. Я держала меч в руках, еще когда ты пешком под стол ходил. Я воин», — прорычала вампирша. «Не хочешь подвергать меня такой опасности, но других согласен. Что насчет Шаки и Виолы? Они-то не воскреснут в случае чего, но готовы рискнуть. Значит, их решимость ты принимаешь, а мою нет, и все из-за наших отношений? Неужели это жалость? Мне она и даром не нужна, но, похоже, тебе сейчас плевать на мое мнение. Ты готов растоптать мою решимость и воинский дух просто из-за глупых эмоций. Я думала, ты выше этого, Кай Эрнхард. Думала, что достойна непредвзятого отношения. Это ты забываешься, иерарх Ашцелла Норадриа. Здесь и сейчас я не только твой партнер, но еще и глава храма Вечного Пути. Твой господин», — резко похолодел тон мужчины, — «и мой выбор основывается не на жалости к тебе, а на рациональных выводах. В лабораторию попасть надо, а без Шаки там в любом случае не обойтись. С Виолой же я смогу победить большинство безграничных, поэтому она тоже необходима для успеха. Больше я никого брать не стал бы, ни тебя, ни Лилит. Но участие яшнеровцев меняет расклад. Если что-то пойдет не так, Лилит после гибели сможет вернуться в храм и предупредить всех об опасности. Пробой возникает раз в несколько сотен миллионов лет, но так удачно появился именно сейчас, когда новая армия истины застряла в связанном с лабораторией лабиринте. Добавить к этому внезапные действия Элизы в центральном мире, и несложно заподозрить приближение вторжения. Я действительно не хочу подвергать тебя такой опасности, как и всех своих близких, но отказываю не из-за жалости, а по объективным причинам. Ты там не нужна, в отличие от Виолы, Шаки и Лилит. Но ты нужна здесь, чтобы подготовиться к возможным последствиям экспедиции. Неизвестно, в каком состоянии мы вернемся и что будет происходить. Лгать друг другу из-за пакта душ они не могли, так что в искренности Кая не было сомнений. Ашцелла прикусила губу. Гнев быстро стих, сменившись сожалением о необдуманных словах. Заколебавшись на миг, девушка громко вздохнула и низко склонилась. «Я глубоко раскаиваюсь, господин суверен. Мои выводы были слишком поспешными, а поведение абсолютно недостойным. Прошу наказать меня по всей строгости устава храма Вечного Пути». Присутствующие с удивлением уставились на Ашцеллу. Они прекрасно понимали, что, несмотря на звание иерарха, ее реальное положение в организации было куда более высоким. Особое отношение к вампирше делало ее фактически вторым лицом храма, чем она нередко пользовалась. Девушка давно привыкла действовать практически наравне с самим сувереном, что и стало причиной недовольства его решением. Обычно в подобных случаях она искала компромисс или отступала, но сегодня впервые перешла черту и была закономерно поставлена на свое место. «Не сомневайся, будешь, но потом. А сейчас приказываю заняться усилением обороны воли храма и поисками способа связаться с Эпикреей. Подготовься к нашему возвращению». «Будет сделано», — поднялась Ашцелла, не смея смотреть Каю в глаза. «Немедленно приступаю к выполнению задачи», — добавила она и как можно скорее покинула кабинет. «Вы тоже можете идти», — посмотрел Кай на оставшихся божеств. «Скоро выступаем, подготовьтесь к вылазке». Проводив взглядом Шаку, Лилит и Виолу, мужчина повернулся к шестому. В текущем состоянии искусственная искра клона сильно не дотягивала до уровня искры кукольщика, поэтому система не определяла его как полноценное существо. К примеру, клятвы на шестом до сих пор не работали, и все же хоть какая-то искра у него имелась, а потому для прохода в лабораторию жизни ему тоже могло потребоваться разрешение. Поэтому Кай решил перестраховаться, перехватив контроль над двойником, он аккуратно рассеял его искусственную искру и вытянул сформировавшую ее энергию души. Воля шестого резко ослабла, но в целом это никак ему не навредило. Свойство формирования искры уже прочно закрепилось в его оболочке души, которая была готова в любой момент поглотить необходимый ресурс. Оставшееся время Кай провел за медитацией, продолжая формировать божественную силу. Определившись с будущей новой стихией изначального слота, он уже начал вносить первые подготовительные правки. Когда же пришло сообщение от Атри, Кай быстро собрал команду и коротко попрощался с остальными. Так и нерешенная ситуация со Шцилой неприятно тяготила его, но сейчас суверен храма не мог позволить себе отвлекаться на мелочи. Вздохнув, он легко отбросил посторонние мысли. Прибыв в главный офис корпорации и поднявшись на один из верхних этажей, пятеро божеств вошли на большой тренировочный полигон. Внутри уже собралось более трех десятков пиковых звездных императоров, представителей крупнейших фракций мира небожителей. Разбившись на группы во главе с безграничными, божества безмолвно обсуждали предстоящую экспедицию. На прибывшую пятерку присутствующие отреагировали по-разному. Кто-то с интересом, вспомнив Кая, привлекшего к себе немало внимания на тысячелетнем аукционе. Кто-то с ненавистью, узнав в темном гноме того самого Шаку золотую рябь. Но подавляющее большинство, конечно же, было удивлено, ощутив всего лишь начальных и одного срединного звездного императора, чего явно было недостаточно для вылазки в лабораторию создателя. Однако шутить по этому поводу или даже открыто насмехаться никто не спешил. Собравшиеся здесь персоны хорошо понимали, что кто попал и не мог получить задание от системы и тем более договориться с Атри о взятии в экспедицию посторонних вместо бойцов корпорации. Узнавшие Кая божества начали куда серьезнее оценивать его фигуру, а присутствие рядом с ним Шаки добавило мужчине еще несколько очков. Пусть гнома многие и ненавидели после инцидента с гибелью гениев различных фракций, но хорошо осознавали его ценность. С таким гидом их шансы успешно завершить экспедицию значительно возрастали, а потому даже открытые враги Шаки не спешили что-либо предпринимать. В течение нескольких минут на полигон прибыла еще пара десятков божеств, ну а затем явились и хозяева этого места. Поначалу могло показаться, что собравшиеся, уже крайне грозная сила, но стоило войти целой сотне божеств корпорации, как во взглядах присутствующих резко поубавилась уверенности. Даже сильнейшая из прибывших фракций имела всего лишь три группы пятерки, а тут сразу десяток. Разница между фракцией пятого уровня и всеми остальными становилась заметна невооруженным взглядом. Возглавляла же божество три уже знакомая Каю особа. Обворожительная темная эльфийка плавно вышла вперед. «Со многими мы уже давно знакомы, но на всякий случай представлюсь. Меня зовут Лиза Пламя Сумрака, я коммерческий директор Атри, и именно меня выбрали в качестве лидера экспедиционного отряда. А теперь прошу глав самостоятельных групп подойти ко мне». Ничем не выдавая своего отношения, Кай спокойно приблизился. Рядом встали еще шестеро божеств, и, как ни странно, суверен храма оказался не единственным звездным императором среди них. Второй была облаченная в полный доспех Дарганка со строгим взглядом и несколько грубоватым, но вполне красивым андрогинным лицом. Из-за ее короткой стрижки кто-то недостаточно внимательный вполне мог принять воительницу за парня. Находилась же она на пиковой стадии и являлась вознесенной второго уровня. Задание по закрытию лаборатории выдавалось лишь сильнейшим и наиболее перспективным воинам, так что мощь Дарганки ничуть не удивляла. И пусть Кай не мог определить дополнительную волю из углубленных трещин у сильных безграничных, но он ничуть не сомневался, что все они здесь тоже неофициально достигли 8 звезд. По условиям договора вы обязаны следовать за нами и сражаться на равных с нашими бойцами, подчиняясь общим приказам, напомнила Лиза. Вы можете либо идти параллельно со своими группами, либо влиться с наш строй. В последнем случае необходимо знать особые божественные техники, которые могут использоваться нами в ритуалах, а также общую тактику отряда, смысл коротких сигналов и ауры офицеров. Вся необходимая информация здесь, передала она 6 свитков. Изучите их. Я никого не заставляю идти в общем строю, но тогда шансов на выживание у вас будет значительно меньше. С этим местом лучше не шутить и не расслабляться. Девушка невольно потерла правый бок, где энергозрение Кая демонстрировало ему тусклый след от давно исцеленного шрама на божественной оболочке. Она уже бывала в лаборатории, догадался мужчина, попутно изучая свиток. Донесите всю информацию до своих бойцов, а затем дайте мне ответ», — приказала эльфийка. Времени осталось немного. Один из безграничных сразу согласился на предложение Элизы, даже не посовещавшись с подчиненными. Следующий положительный ответ дала Дарганка Вознесенная, а затем и еще двое божеств. «Мы останемся в стороне», — прокряхтел последний безграничный. Ощутив на себе взгляды остальных, Кай тоже отказался. Находиться в строю потенциальных врагов его ничуть не прельщало, да и в целом он собирался в какой-то момент отколоться от отряда, чтобы добраться до указанного Грином места. Конечно, самостоятельно его команде будет сложнее выжить, однако части рваного плаща путника должны решить этот вопрос. «Я вас услышала», — кивнула коммерческий директор А3. «Передумайте, обращайтесь. А если нет, то потом не вините нас за то, что не смогли вам быстро помочь». Вернувшись к Лилит, Шаке, Виоле и Рианне, Кай позволил им изучить свиток корпорации. Лишними эти знания точно не были, а решение мужчины еще могло измениться. Оставшиеся минуты пролетели незаметно, после чего обладатели задания наконец получили координаты пробоя. Буквально через секунду встроенный в полигон массив переносов активировался, и присутствующие оказались посреди бушующего океана. Шел мощный ливень, а небеса без остановки вспыхивали яркими ветвистыми молниями. Под неистовый рокот грома на отряд божеств неслась гигантская полукилометровая волна, способная легко уничтожить любой прибрежный город Земли. Однако никто даже бровью не повел. Властительница пламя сумрака легко взмахнула клинком, и рассеченная надвое гора воды попросту обошла воинов. «Наверху, взлетаем», — разнесся приказ эльфийки. Кай уже и сам заметил искомое, повисшую в небесах громадную трехгранную пирамиду, что постоянно искажалось и медленно вращалось внутри сферического барьера. Странный радужный объект являлся ничем иным, как пробоем в лабораторию жизни. Приблизившись к синеватому полупрозрачному барьеру, отряд замер по приказу безграничной. «Вам не кажется странным, что здесь так много звездных императоров? Почему бы не взять только одних безграничных?» — спросила Рианна спустя минуту ожидания. «Это легко объяснимо», — посмотрел на нее Кай. «Чем сильнее отряд, тем жестче ответит лабиринт на вторжение. И разница в сложности для безграничных и звездных императоров огромная. Управляющему фактически плевать на последних, поэтому они сталкиваются лишь с естественными опасностями и экосистемой лаборатории. А вот излишне сильных божеств он явно не приветствует, насылая целые волны всяких тварей, подготавливая больше ловушек и еще хаотичнее перемешивая пространство. По статистике, ни один отряд, чья средняя мощь находилась на уровне безграничных, так и не смог выполнить задание, а выживали максимум 5% божеств. Так что пусть задания и получают в основном безграничные, но с собой они берут лишь звездных императоров. «А вот это интересно», — задумалась девушка. «Только зачем он вообще создает пробои, если каждый раз позволяет их закрыть? Может, собирает информацию?» — предположила Лилит. «Следит за внешним миром, так сказать. Это основная гипотеза орденохронистов», — согласно кивнул Кай. «Вероятно, управляющий чего-то ждет или к чему-то готовится, поэтому время от времени и устраивает пробой. Неизвестно, сколько пропавших без вести божеств в конце концов попали ему в руки». Тем временем буря вдруг стремительно стихла, а небо прояснилось за считанные секунды. Из-за высокого энергетического сопротивления воздействовать на такую область не могли даже сильнейшие безграничные, поэтому на ум приходила лишь одна сила, способная на это – система. Догадка Кая подтвердилась, когда от накрывшей планету серой пелены отделились два больших облака. Опустившись к пробою и рассеявшись, они раскрыли два отряда. Как и ожидалось, поучаствовать в экспедиции в лабораторию жизни собирались не только лидеры мира небожителей, но и неформальные правители центрального мира – секта Небесного Трона. Их группа насчитывала порядка 200 божеств, почти половина из которых относилась к подчиненным секте большим организациям, включая клан Укротителей Смерти. Что же до второго отряда, численность которого лишь немного превышала сотню воинов, то его сформировала Гида. Крупнейшие объединения фракций Центрального Мира, созданные с целью противостояния гегемонии секты Небесного Трона. Обычно задания на защиту получали только те, кто в момент объявления карантина находился непосредственно в мире небожителей. Однако наиболее могущественные фракции через знакомых администраторов могли купить его у системы, получив вдобавок перемещение к пробою. Но заплатить за это требовалось не только неимоверным количеством солнечных кристаллов, но и несколькими божествами, что согласятся на миллион лет стать вестниками системы. Все-таки слуг ей вечно не хватало. Стоило Каю начать рассматривать отряды, как его глаза вдруг резануло от боли. Он резко отвел взгляд и приглушил энергетическое зрение, увидев кого-то безумно ослепительного. Собранное в одном месте количество струн просто зашкаливало. Сотни ви, притом не просто встроенных в чье-то тело как параметры, чего хватало и у других безграничных, а именно что свободно протекающих в виде эфира, чьи колебания являлись особенно яркими для энергозрения Кая. Впервые на меня так реагируют. Что бы это могло значить? По-ребячески махая ногами, спросила сидящая на плече Кая фея. Мужчина так и не понял, как и когда она там оказалась, но зато был абсолютно уверен, что без активации трофея не сможет даже согнать с себя эту милую девушку. Ростом не более локтя, безграничная обладала прекраснейшей кукольной внешностью, большими голубыми глазами, пышными волнистыми волосами бирюзового цвета, аккуратным желтым платьем и узорчатыми крыльями, словно у бабочки. Вокруг нее летали несколько мелких камешков, на самом деле являющихся аккуратно сжатыми многокилометровыми астероидами. Встретившись взглядом с незнакомкой, Кай подсознательно оказался подавлен ее силой, хотя та даже не раскрывала ауру. Развитая интуиция и восприятие вознесенного подсказывали мужчине, что эта крохотная фея будет даже сильнее Актуса Крайма в его лучшие годы. «Какие красивые у тебя глаза! Подаришь мне один?» — с невинной улыбкой спросила она. «А взамен я расскажу тебе сказку о дьяволе». Раздался необычный гулкий звук, и рядом появился двухметровый антропоморфный кот в броне и с массивным молотом наперевес. Еще один безграничный. «Наставница», — склонился он, вытянув руку, — «барьер вот-вот спадет. Нам лучше не отвлекаться, если хотим получить максимум выгоды от задания». «Эх, вот так всегда», — сокрушенно вздохнула фея, покачала головой и перелетела на ладонь ученика. «А ты все-таки подумай, глазастик», — посмотрела она на Кая. «Стихии шепчут, мы еще встретимся». Пространство вновь прогудело, и прямоходящий кот с феей на ладони вмиг оказался посреди своего отряда. Несмотря на высокие параметры, Каю с огромным трудом удалось заметить его перемещение. «Хозяин, кто это был?» – пошептала напрягшаяся Виола. Мужчина осмотрелся. Другие божества отлетели от его группы, словно от прокаженных, а застывшая неподалеку Элиза явно не горела желанием вмешиваться. Снова взглянув на чужой отряд, откуда ему помахала ручкой фея, Кай ответил. «Фактически лидер секты Небесного Трона, неофициальная ученица Лагерта, последняя фея и потенциальная высшая, небесное милосердие и Иерихон, та, что несет милосердие своим врагам, убивая их мгновенно и безболезненно». Жуткая девица поежилась и одновременно усмехнулась Рианна. «Но что за сказку она хотела тебе рассказать?» «Не знаю», — покачал головой Кай. В Ордене Хронистов он находил упоминание о некоем дьяволе, обитающем в лаборатории Создателя, но ничего конкретного так и не смог узнать. Скорее всего, информация о нем находилась в закрытом разделе. «Я кое-что слышал от далекого предка», — вдруг заговорил Шака. «Когда Ешнир начал значительно обходить лагерь Тейтельнаэл, став главным претендентом на небесный трон, они отправились в лабораторию жизни, что так удачно открылось, и там повстречали некое неприятное, коварное существо, прозванное дьяволом. По легенде, они заключили с ним сделку, после чего оба вскоре смогли углубить больше 4 трещин на оковах искры, а затем и вовсе стать высшими, хотя до этого шансов почти не имели. Дьявол увеличил их талант, а они отдали взамен нечто очень ценное». «Что?» – заинтересовалась Химера. «Не знаю. Предок всего раз вспоминал ту историю, да и то мельком. Но могу сказать точно, что, вспоминая о дьяволе, он был порядком встревожен и постоянно оборачивался, словно тот сейчас выскочит из-за угла. Не могу поверить, что некто смог так запугать безграничного». «Так вот о чем упоминал старик помыслы предвкушения», – вспомнил Кай их разговор после победы над кельтом. По пространству вдруг прошла легкая волна силы. Воины взглянули на пробой, однако барьер вокруг него все еще оставался активным. Причиной искажения оказался не он, а перенос еще одного отряда, появившегося у поверхности затихшего океана. 60 божеств в одинаковой броне было несложно опознать. Отряд клана девятиглавой небесной гидры, возглавляемый лично Адамом. Обменявшись с ним кивками, Кай снова уставился на пробой. Барьер наконец исчез, а из иллюзорной пирамиды вылетел 5-метровый великан с головой быка и двумя массивными топорами. Минос, главный администратор мира небожителей и второй после Трехликова. Обычно искры подобных ему находились внутри небесного трона, а могучие тела контролировались удаленно. Но в случае Миноса допустили исключение, дабы он мог погружаться в лабораторию жизни и помогать с ее закрытием. Тело великана покрывало кровь и многочисленные раны, но он все равно фонтанировал необузданной первобытной мощью. Вместе с ним из пробоя выныривали израненные и искалеченные вестники, тянущие за собой громадные цепи. Не прошло и минуты, как из пространственного прохода вылезла стометровая туша небесной мантикоры с пробитым черепом. Несмотря на смерть, ее божественная аура продолжала удушающе давить на все вокруг. Опустив взгляд, Кай успел заметить едва различимую тень жадности в глазах Адама. Тот явно хотел заполучить столь ценное для Яшнера высшее сердце мантикоры, но не имел даже шанса на это. Из присутствующих разве что только небесное милосердие могла тягаться с Миносом, да и то лишь до тех пор, пока ему не поможет сама система. Причина пробоя устранена, дальше вы сами, прокричал администратор после того, как труп небесной мантикоры исчез в огромном портале. Вперед, велела Элиза, и божества направились к одной из граней пирамиды. Все они вели в разные места, так что бойня в самом начале экспедиции отрядом не грозила. Встретятся они еще не скоро, если вообще пересекутся. Основную цель понимал каждый участник. На время открытия лаборатории ее защитные системы, что согласно последнему приказу системы должны были уничтожать все вокруг, автоматически отключались. Благодаря этому появлялась возможность достичь одной из панелей управления и вручную запустить консервацию лаборатории. Главное, потом успеть воспользоваться находящимся рядом порталом, прежде чем охранные массивы снова активируются. Задание засчитается только в том случае, если воин покинет измерение не ранее, чем за полчаса до его закрытия. Пролетая сквозь пробой, Кай вдруг ощутил знакомую силу. Остановить перенос он уже не успевал, но все же сумел распознать чужую ауру. Пусть та и изменилась порядком за минувшие десятилетия. Ее владельцем оказался никто иной, как Ириа Розенталь, бывший прислужник Гринроу, откуда-то получивший пятиглазую метку и вроде как погибший еще на земле. Глава 25. Головная боль. В нос Каю ударил запах сырости, а на плечи резко обрушилось мощнейшее гравитационное давление. Всплеск, и вот он по колено провалился в воду, ударившись ступнями о ровное металлическое дно. Пробой привел мужчину и остальных воинов в просторное полузатопленное помещение, чей потолок терялся далеко в бескрайней темноте. Встать на поверхность воды и удержаться на ней оказалось непросто даже божествам. С таким гравитационным давлением и повышенным энергосопротивлением о полете или высоких прыжках здесь точно можно было забыть. «Ждем, не двигаемся», — велела темная эльфийка. Впрочем, и без приказа никто не спешил куда-либо идти. Отряду повезло не угодить в искажение, но это не означало, что таковых нет поблизости. Как и в лабиринте бесконечных дорог, в лаборатории жизни царил настоящий пространственный хаос. Движение по прямой далеко не всегда вело к цели, а наткнуться на невидимую ловушку или схлопывающийся односторонний портал было легче легкого. Здесь любое активное применение сил, особенно пути пространства, грозило притянуть к воину смертоносные искажения, а использование пространственных карманов обязательно приводило к взрыву. Как только отряд пересек пробой, гиды сразу же приступили к изучению округи и составлению безопасных маршрутов. Кай тоже не остался в стороне, не желая полностью полагаться на других. Конечно, в подобном пространстве он ориентировался гораздо хуже того же Шаки, однако познание данной стихии на уровне мудреца, а также соответствующая королевская сфера и энергозрение кое-что ему все же позволяли понять. Например, что в воде под ними почему-то нет ни одного искажения, равно как и в центре помещения, где отряду повезло оказаться. Пока все дожидались нового приказа, Элиза в сопровождении пары гидов направилась к закрытым раздвижным дверям. На первый взгляд божествам требовалось преодолеть всего полтора десятка метров, но в действительности их путь оказался чуть ли не втрое больше. Воины постоянно петляли, пригибались и даже перепрыгивали невидимые преграды, но в конце концов все же достигли цели, вмонтированной в стену информационной панели. С ее помощью можно было не только открыть двери, но и определить свое местоположение в лаборатории. Мы в северном грузовом лифте. До ближайшего пункта управления 8 километров, поделилась информацией Элиза Пламя Сумрака. Создать проход. Остальные приготовились к пробежке. Дабы упростить и ускорить переправку отряда, Гиды корпорации расширили пространство и сформировали безопасный коридор к выходу из лифта. Это было проще, чем расчищать многочисленные аномалии, но в условиях высочайшего энергосопротивления все равно отнимало уйму сил. Поэтому никто не медлил, двигаясь на предельной для своих параметров скорости. И все же группе Кая пришлось подождать, ведь поместиться в узкий проход одновременно могло не более 3 воинов средней комплекции. Неподалеку в своей очереди дожидались еще 2 пятерки божеств, чей лидер тоже отказался идти в общем строю. Они неспешно направились в сторону еще занятого тоннеля, как вдруг один из воинов чуть не упал, не сумев оторвать стопу от воды. Опустив взгляд, он вновь дернул ногой, но так ничего и не добился. «Ты чего встал? Да что за хрень?» – прошипел прилипший воин. Он уже хотел было ударить копьем в воду, как вдруг она обвила его конечности, с легкостью оторвала. «МММ!» – замычал выпучивший глаза Звездный Император, лишившись солидной части божественной оболочки. Из-за боли он не сразу заметил, что вода вокруг него взметнулась. Лишь в последний миг мужчина активировал божественную силу, но было уже поздно. Ожившая жидкость сжалась, и все вокруг услышали ужасный хруст. Тело божества было моментально раздавлено, а затем его стало стремительно разъедать. Все произошло столь быстро и неожиданно, что атаки его товарищей только сейчас достигли водяного пузыря с трупом внутри. Они с трудом разрывали и кромсали его, но это все равно никак не вредило. Жидкость легко возвращалась на прежнее место. Не прошло и секунды, как от тела Звездного Императора не осталось даже костей. «Быстрее сюда!» — крикнула Элиза, запуская открытие дверей. Гиды уже успели пробиться восприятием сквозь них, чтобы подтвердить отсутствие опасности на той стороне. Последние бойцы общего строя ринулись к безопасному коридору, а группа Кая приготовилась нырнуть следом, но внезапно вся водная поверхность всколыхнулась. Если изначально могло показаться, что убившая Звездного Императора тварь всего одна, то теперь Кай понимал, что их здесь целая стая. Жидкие чудища стремительно пробуждались, прекращая мимикрировать свою волю под волю мироздания. Первыми их целями оказались создатели безопасного коридора. Но если рядом с Элизой гидов тщательно прикрывали, то вот с противоположной стороны защитников уже почти не осталось. Один из проводников едва успел уклониться от выстреливших из-под ног водяных копий, второй отделался небольшой раной, а вот третьего пронзили практически все. Воин умер мгновенно, а тоннель расширенного пространства дестабилизировался. Другие гиды сразу перехватили контроль, но часть области все же на миг сжалась, отчего нога бегущего внутри бойца попала в незримую ловушку и бесследно исчезла. Стоило ему упасть, как из воды тотчас вынырнули десятки жидких щупалец. Словно почуяв слабость, они вмиг набросились на божество и легко разорвали его на части. Мгновение спустя началась полномасштабная атака, задевшая Икая. Без проблем отразив выпады водных отростков, чья мощь и скорость находились на уровне слабых безграничных, он выпустил мощный поток распада себе под ноги. Кай и его группа опустились на металлическую поверхность лифта, а живая жидкость разошлась в стороны. Теперь она не могла атаковать снизу, однако уничтожить ее все равно не вышло, лишь отогнать. Неуязвимость чудища оказалась запредельной. «Да где их души?» – закричал один из безграничных, на которого насело особо много щупалец. Атакуя синим огнем с мощной начинкой из стихии души, он пытался хоть как-то навредить непонятным врагам, однако в итоге лишь злил их и привлекал к себе все больше внимания. «Быстрее к нам, долго тоннель не удержим», — услышал Кай, но ничего сделать не смог. Мелькая из стороны в сторону, он неустанно отбивал нацеленные на Шаку и Лилит атаки, чьи параметры были недостаточно высоки для реагирования. Виола же вернулась в клинки кошмаров, а вот Рианна, как ни странно, справлялась самостоятельно, пусть и с некоторым трудом. «Еще 3 секунды, я вытащу нас отсюда», — сел гном в позу для медитации. Пообещай это кто-то другой, и Кай, скорее всего, не поверил бы. Однако Шака неспроста считался лучшим гидом, только он мог использовать здесь телепортацию, при этом не вызывая пространственный шторм. Однако натиск на Кая все усиливался. Он уже собрался было слиться с Виолой, как вдруг ощутил мощный всплеск эфира. «Прочь, прочь, пошли прочь!» – закричал безграничный, коего окружили уже не просто щупальца, а полноценные бесформенные тела. Сильнейший поток синего пламени ударил из него во все стороны, а затем вспыхнул сокрушительным взрывом. Огромную массу воды, что ныне скорее напоминало слизевые сгустки, буквально разметало. Безграничный громко рассмеялся, довольный результатом, но внезапно осознал, что враги не умерли и уже приходят в себя. Вот только не это стало его главной проблемой. Пол неожиданно содрогнулся, и воин потерял надежную опору. Подвергаясь мощнейшему гравитационному давлению миллиарды лет подряд, лифт все-таки не выдержал. Взрыв стал последней каплей, и один за другим массивные куски платформы устремились в темную бездонную пропасть. Большая часть отряда уже вышла из помещения, некоторые еще успевали добежать до выхода, но вот группа Кая находилась слишком близко к эпицентру взрыва. Падение было не избежать. «Ищи другой выход», — связался Кай с Шакой, решив использовать эту возможность для отделения от отряда. Воины пролетели всего несколько метров вниз, когда огромная масса воды над ними внезапно сжалась в большую, идеально ровную сферу и выстрелила сотнями щупалец в разные стороны. Легко обнаруживая пространственные аномалии, они сжимались, искажались и изгибались, но в конце концов достигли стен и прочно вонзились в них. Если поначалу на отряд напало несколько десятков отдельных и слабо скоординированных тварей, то теперь их действовало не меньше полутысячи. Притом оставшиеся не просто пробудились, а еще и тесно переплелись друг с другом, сформировав полноценный коллективный разум. Жидкий шар застыл на месте, а затем одним стремительным движением пронзил и проглотил взорвавшего платформу безграничного. Но на этом чудище не остановилось, выстрелив хлыстами в остальных божеств. Неуловимо мелькнули клинки в руках Кая, и приблизившиеся щупальца разлетелись на куски. Более не стремясь собраться воедино, сгустки слизи безжизненно устремились в пропасть. Каю все же удалось разгадать секрет этих существ. Душ у них действительно не было, только искры с пятью снятыми оковами, а телами они управляли напрямую с помощью пут искры. Вот почему их никак не удавалось убить до сих пор. Рубить саму жидкость не имело смысла, а уничтожить ее оказалось слишком сложно. Другое дело, сфокусировать удар на путах, что словно ветвистая нервная система распространялись по всему телу слизи. Эти нити не только легко удлинялись и извивались, но еще и обеспечивали тварям превосходное восприятие, а также наделяли простейшим разумом. Зачатки понимания высшего пути искры подсказывали Каю. Ради создания такой многофункциональности требовалось чем-то пожертвовать. Например, феноменальной прочностью пут. В итоге догадка Кая подтвердилась, позволив ему убить сразу дюжину тварей. Он не просто рубил их путы, а метил в массивные клубки вокруг искр, чем непременно разрывал их связь с мирозданием. Правда, для этого все равно пришлось воспользоваться божественной силой Виолы, подобрать нужные колебания для клинков и максимально напрячь энергозрение. В ином случае для обнаружения пут понадобилось бы восприятие как минимум очень сильного безграничного, притом заранее знающего, что именно искать. Гибель собратьев не осталась незамеченной остальными слизнями. Жидкий шар мелко завибрировал, издав неприятный продолжительный гул. «Туда! Не чую опасности на другой стороне!» — вдруг выкрикнул Шака, передав необходимые образы. В его воспоминаниях Кай увидел отлично скрытый односторонний портал, находящийся в полусотне метров ниже. Группа резко скорректировала траекторию падения, чтобы точно влететь в проход. На пути к нему было всего несколько искажений, которые гном своевременно смещал в сторону. Действия Шаки, Кая, Лилит и Рианны не остались незамеченными остальными упавшими. Парочка других гидов наконец тоже ощутила портал, после чего свыше десятка божеств устремились к нему. Тем временем мегаслизь наконец затихла, а затем сжалась еще сильнее, приняв форму шестирукого хвостатого великана. Существо с невообразимой скоростью устремилось в коридор к основной части отряда, но про главного обидчика все же не забыло. Удлиняющийся хвост, словно гейзер, выстрелил в сторону Кая. Мужчина едва успел среагировать на уколовшую в спину опасность. Возникший над ним ледяной купол был мгновенно разбит, и смертоносный поток устремился к груди. Удар такого количества объединившихся тварей с легкостью пробил бы Кая насквозь, если бы в последний миг его не окружил черный доспех. Аморфный защитник успешно сдержал атаку, а Кая еще быстрее понесло вниз. Казалось, удача на его стороне, ведь до портала оставались считанные метры, но целилось чудище не только в него. За миг до этого сотни жидких нитей обвили клинки кошмаров, кои буквально вырвало из рук мужчины в момент удара в грудь. Глаза Кая широко распахнулись. Они и Виолу посчитали убийцей, из-за хаотичности пространства и окружившей клинки вражеской воли телепортировать их обратно оказалось невозможно. Нисколько не раздумывая, мужчина начал замедляться. Всплеск пространственной силы вызвал в его теле и рядом с ним несколько мелких искажений. Кого-то другого они могли бы серьезно покалечить или даже убить, но плоть Кая была слишком прочна. Игнорируя незначительные повреждения, он лишь слегка поморщился. Мужчина уже приготовился активировать несколько частиц трофея, но внезапно один из промелькнувших мимо божеств схватил его за плечо и потянул за собой вниз. «Пусти!» — крикнул суверен, но было слишком поздно. Он почти влетел в портал. Последнее, что увидел Кай, это как Виола материализуется рядом с мечами и мощнейшим выбросом лезвия Фатума освобождает их от хватки тварей. Следом она укрылась частью рваного плаща путника, став полностью невидимой для слизи. К сожалению, демоницу уже откинуло на пару десятков метров. Не имея возможности вернуться к порталу, она могла лишь продолжить падение.